А главное, что помогает понять этого человека, когда после завершения войны начались волнения в армии и на железной дороге, он не стал рубить с плеча. Нет, Линевич во всем разобрался. Так, солдаты нервничали из-за того, что возвращение домой идет слишком медленно, а начни он спешить разбираться с бунтовщиками, этот процесс и вовсе мог встать, и кто знает, к каким последствиям в армии это могло привести. А там и японцы, увидев неладное, с радостью бы ускорили свой эксперимент с интервенцией 1918 года. В общем, Линевич был строг, был справедлив, пусть это потом и стоило ему опалы в Санкт-Петербурге, и тем удивительнее выглядели сейчас его претензии. «Николай Петрович, я ведь знаю, за что на вас Харунжинков ругается», — медленно ответил я. «Вот только я же когда-то у вас служил в 1М Сибирском, и сейчас, оглядываясь в прошлое, я могу с уверенностью сказать, что вы совсем не такой. Если надо, построите всех в один ряд и розгами мозги вправите, но если причины нет, то вы же, наоборот, защищать будете. И солдат, и местных. Так какая у вас причина меня проверять, ваше высокопревосходительство? Умными вы стали, Вячеслав Григорьевич». Линевич махнул рукой и откинулся на спинку своего стула. «Слухи про вас начали ходить, что вы на врага можете работать. И народцев привечаете и защищаете, своих русских людей вниманием обходите. Из-за медалей, стало интересно мне. Ясное дело, нет, они, только повод. А вот в чем причина, вы, уверен, знаете даже лучше меня. Но вы этим наветам не верите, стал бы я с тобой говорить, если бы верил». Линевич усмехнулся, переходя на доверительное «ты». «Ты ведь изменился, стал умнее, талант в себе нашел, и где раньше прятал. Но в чем-то все тот же, все в лоб говоришь. Раньше-то я думал, это простота от дурости, а как оказалось, в тебе всегда стержень был. Спасибо. А вот одним спасибо ты не отделаешься». Голос Линевича неожиданно стал резким и суровым. «Борешься за свою самостоятельность, за то, чтобы сражаться, как считаешь нужным, Борис. Но армию в это вмешивать не смей. Понял меня?» «Понял», — ответил я и уже про себя выдохнул. Вот и сработал последний план Куропаткина. Он, когда я рассказал ему про свою идею с медалями, сразу сказал, что сам Линевич такое не пропустит, ни сам, ни Алексееву не даст воду мутить. А вот если все будет сделано до его появления, то отнесется с пониманием. Вот и пришлось поспешить. «Больше ничего не замышляешь?» Линевич смерил меня взглядом. «На прием у французов сегодня вечером хочу прийти с японкой, мне пришлось поделиться информацией, а то, зная Николая Петровича, прямую ложь он не простит. Любишь ее?» Вопрос генерала чуть не поставил меня в ступор, но тут он сам хохотнул, словно над удачной шуткой, а потом поднялся из-за стола и крепко обнял меня. Я сначала не понял, за что, но тут генерал искренне поблагодарил меня за Ляян, за то, что не дал ославить русское оружие. А дальше мы дружно забыли про политику и занялись обсуждением того, как именно будет лучше всего отправить в пекло 2 и краткое сибирский, чтобы и мозоли никому не топтать, и дело сделать. Вышел я из кабинета Линевича довольный им, и собой только через 2 часа. К тому моменту Агинский с Ванновским просто не выдержали и убежали в штаб заниматься своими делами, которые с них никто не снимал, а меня неожиданно встретил всклокоченный и восторженный Шереметьев. «Только не спрашивайте, пил я ночью или нет», только и махнул он рукой. «И не буду. Вы что-то придумали для дела, ведь так?» Я сразу узнал этот горящий взгляд, который так пугает тех, кто любит сидеть на попе ровно. «Не я», — сразу замотал головой Шереметьев. «Это капитан Николай Степанович Лишин, из новеньких минеров, что мы подобрали во время боя. Он обратился ко мне с предложением доработки такого оружия, как гренада. Те же китайцы до сих используют свои глиняные бомбочки, а Лишин предложил это дело улучшить. Берем снарядную гильзу, начиняем пироксилином, сверху капсюль-воспламенитель, а над ним крышка с жалом. Если такую гранату надеть на деревянную ручку да правильно бросить, то жало активирует заряд при ударе, и происходит взрыв. Я как представил, насколько подобная придумка будет полезна нам при штурме японских окопов, так сразу взял этого молодого человека под свою руку. Судя по тому, как вы все рассказываете, у меня было очень много дополнений для текущей версии гранаты, но очень не хотелось убивать на корню чужую инициативу, тем более настолько полезную. Вы ведь уже сделали эти устройства, и тренировочные броски провели? Так точно, — широко улыбнулся Шереметьев. Меня утащили на полигон 1-й краткой дивизии, и уже через полчаса передо мной стоял смущающийся капитан Лишин, человек, которого в будущем назовут создателем первой современной гранаты. Но пока это был просто молодой офицер, чуть за 30, который очень нервничал, представляя свое изобретение. «Смотрите, сверху при переноске мы ставим защитный колпак, чтобы жало не повредило капсюль раньше времени», — рассказывал он. «Перед броском мы его снимаем, но граната все равно не сработает сама по себе». Я кивнул, изучая похожий на букву «Г» пас. «И что делать, чтобы взрыв все-таки случился?» «Замахиваемся, вот так», — Лишин поднял руку для броска, и колпачок на гранате под действием центробежной силы немного повернулся. «Теперь упора нет, жало может надавить на капсюль, и граната при касании цели сдетонирует. А благодаря палке достаточной длины мы сможем ее бросить достаточно точно». Он повернулся ко мне, ожидая высокого решения, но я все так же не собирался спешить. «Степан Сергеевич, позовите солдат 20 для эксперимента», — попросил я Шереметьева, а потом повернулся к Лишину. «Это же тестовый экземпляр без взрывчатого вещества внутри, судя по побледневшему виду капитана». Такими мелочами он не заморачивался. Эх, надо было сразу этот вопрос задать, вместо того, чтобы бездумно вплотную подходить и на новинки смотреть. А то услышал про гранаты и все, в зобу дыхание сперло. А ведь с опасными новинками как бывает. Сегодня повезло, а завтра нет. В общем, я приказал вытаскивать из тренировочных гранат заряд пероксилина, и Лишин с Шереметьевым управились примерно в одно и то же время. И что теперь? С интересом посмотрел на меня Степан Сергеевич. «Теперь», — вздохнул я, — «капитан проведет новичкам инструктаж, и мы зафиксируем удачные попытки бросков с первого раза, после тренировки, ну и в полевых условиях». Лишин еще больше побледнел от волнения, но снова довольно грамотно и понятно рассказал, как пользоваться его задумкой. «С первого раза ни у одного из 20 солдат не получилось правильно замахнуться для активации запала. После тренировки справилась уже половина». И расстроившийся было Шереметьев начал улыбаться. «Погоняем, и научится, Вячеслав Григорьевич», он убеждал то ли меня, то ли больше себя самого. «Но мы еще не дошли до самого главного. Теперь броски», я отметил дистанции в 30, 20 и 10 больших шагов перед одним из тренировочных окопов, куда и нужно было забросить гранату. И снова результаты оказались вполне ожидаемыми. С 30 шагов, 4 попадания, из них только одна граната оказалась правильно взведена, с 20 шагов результаты выросли в 2 раза, а с 10, промазал только один, и половина из долетевших гранат оказалась взведена. «Ну как, молодцы же», Шереметьев искренне радовался, «но я еще не закончил. Теперь то же самое», попросил я солдат, «но как в бою». «А это как, ваше превосходительство», осторожно уточнил уже седой фельдфебель со слепительно-белыми усами, «а это ползком, мы же не рассчитываем, что японцы дадут нам гулять по полю боя, и снова считаем попадания, с 30 и 20 шагов, ничего, с 10 попадания появились, но при этом ни одного правильного взведения гранаты, это что же получается, мы глупость какую-то придумали, на капитане Лишине лица не было, может, если больше тренироваться», Шереметьев не сдавался, «стрелять все тоже не сразу научились». Или, может, Мелехову для его окопных бойцов эти гранаты сгодятся, там-то все стоять могут, бросать будет сподручнее. Вот, остановил я Степана Сергеевича, вы наконец-то начали думать не над оружием просто чтобы оно было, а для конкретных солдат, давайте отсюда и начнем. То есть вы считаете, что гранаты все-таки могут принести пользу, выдохнул Лишин, я считаю, что они нам очень пригодятся, но их, ясное дело, нужно будет довести до ума. И мы с вами сейчас этим займемся. Я попросил Шереметьева отпустить солдат, и дальше мы продолжили обсуждение уже снова втроем. Итак, как вы правильно заметили, граната может пригодиться как в нападении, так и в обороне. В чем будет разница? В том, что, идя в атаку, мы ползем, бросать неудобно, ответил Лишин. А в обороне можно стоять и лучше целиться. Еще, а еще само укрытие, осенило Шереметьева, когда мы внутри... то окоп защитит нас от взрыва гранаты на поверхности, то есть можно делать их мощнее. А в атаке, конечно, хотелось бы кидать их только в ямы с врагами, но по-всякому ведь бывает. Так что лучше, если взрыв будет не таким сильным, и через те же 20-30 шагов осколки уже не могли бы поранить солдата, что эту гранату бросил. Прекрасно, я искренне улыбнулся Шереметьеву. Очень правильно сказано. Значит, дальше мы начинаем думать над двумя видами гранат, оборонительной и наступательной. Также нужно будет доработать форму. Я, конечно, оценил отсылку к временам наполеоновских войн, но мы способны на большее. Тогда Шереметьев переглянулся с Лишиным. Мы соберем солдат, подумаем над разными формами, чтобы именно им было удобно их бросать, и сразу станем проверять на практике. После такого я был уверен, что до классической формы ручной гранаты времен Первой мировой эти двое точно дойдут. А вот вариант в виде яйца для наступательной предложил уже сам. Не уверен, что сейчас получится в такой размер уместить все, что нужно, но пусть покрутит в голове саму мысль. Заодно отойдут от того, что граната – это только снаряд на палке, а не что-то большее. После обсуждения формы мы еще потратили около часа, перебирая возможные виды взрывателей, а то бить по капсюлю штырем можно ведь по-разному. К счастью, с учетом развития минного дела в России эти вопросы изучались на очень хорошем уровне, начиная с дистанционных трубок, которые можно было бы подпалить терочным запалом, и заканчивая перемычкой на пружине, которую мы бы просто выдергивали перед броском. Как оказалось, Лишин раньше не рассматривал слишком сложные, как ему казалось, варианты, просто не веря, что в Маньчжурии будет возможность наладить современное производство. А вот я верил в свои мастерские, которые и со шлемами, и со станками для пулеметов, и даже с подвеской для грузовиков справились. Что им стоит после такого подобрать нужные металлы и отлить достаточно форм для гранат, справиться. Главное, что проблем с рабочими руками в Маньчжурии в принципе нет, а значит, все у нас обязательно получится. После встречи с Линевичем и осознанием того, что, возможно, уже к следующему бою у меня появятся не только грузовики, но и гранаты, настроение было просто шикарным. Кажется, я даже что-то напевал, когда примерял только что сшитый новый генеральский мундир, а потом ко мне заглянул Сайго и доложил, что его сестра уже ждет, пока я заеду за ней перед приемом. Бывший японский офицер выглядел бодро и, кажется, совсем не тяготился своим новым положением. В итоге я не удержался и, пока мы ехали за девушкой, решил задать ему пару вопросов. «Как вам новая служба?» Начал я с чего-то нейтрального. «Это интересно», — ответил японец. «Сестра использует мои таланты, а я в процессе много узнал о мире вокруг. Например, мне сразу стало любопытно. Раньше у меня была мечта восстановить славу рода Такамори, славу нашей родной Сацумы. А сейчас я узнал, что вряд ли мои детские желания были бы для кого-то интересны. Обычно мечты, они не для кого-то, а для себя. Тем более, когда это касается семьи или родины. Возможно, для вас. А вы знали, что трое из шести гонра, советников самого императора, которых американцы называют отцами-основателями Японии, арабы – визирями, а русский посланник в своих отчетах, чем-то вроде госсовета, из моей родной Сацумы. Половина. Когда отец поднял восстание, чтобы защитить историю нашего народа, они просто воспользовались моментом, чтобы получить место по суше и потеплее. Потом они могли бы вернуть долг, оказав хотя бы протекцию его детям, но они делали вид, что не замечают наше существование. А Казуя, она должна была стать принцессой, одной из самых красивых и благородных во всей стране восходящего солнца. А вместо этого ее выкинули на улицу да отправили спать с чужаками. И кто? Наш родной дядя, который таким образом решил доказать свою верность императору и сохранить свою должность. Она должна была умереть без чести. Я должен был умереть просто так. Так зачем после всего этого сражаться за такую семью и такую родину? Я, если честно, сомневался, что все было именно настолько подло и цинично, но сейчас меня больше интересовало другое. Тогда ради чего вы сражаетесь? Я внимательно смотрел на молодого японца и пытался понять. «Вы», — он ответил на мой взгляд, — «вы когда-то сказали, что Япония, выбрав новый путь, отказалась от настоящей себя. И я согласен с вами. Этот новый век, бесконечные открытия, все это пьянит разум. Но разве, идя вперед, нам обязательно забывать, кто мы такие? Почему нельзя сохранить то хорошее, с чем мы уже смогли проложить себе дорогу из глубины веков? Не хочу показаться грубым. Мы все еще бодались взглядами, но если вы хотите, чтобы страна вас уважала, то такого никогда раньше не было. Испокон веков люди были инструментом для великих целей, и если вы хотите это изменить, то это дело не прошлого, а будущего. Наверное, настолько большие цели и задачи все же не для такого, как я». Сайго неожиданно по-детски искренне улыбнулся. Мне бы хватило и сущей мелочи, чтобы на семью можно было положиться, чтобы родина тебя не бросала, да, пожалуй, и все. А дальше всего можно добиться и своими руками. Остаток пути мы ехали молча, а я невольно думал, сколько же сил оказалось в таких простых словах, и почему они так отзываются в моем сердце. А потом, стоило нам только остановиться перед старой купеческой фанзой, выделенной под отделение разведки, как у входа появилась Казуя в ярком, словно кровь, кимоно, причем несовременном для 1904 года, когда, следуя за модой, японцы стилизовали свою одежду под викторианские платья старого света, а еще старого кроя эпохи Эдо. И можно ли это считать совпадением после всего, что рассказал мне по дороге Сайго? Додумать я не успел. Казуи сделала шаг вперед и вскинула голову, открывая дерзкие глаза, костяной гребень, удерживающий прическу спереди, и свободные волосы сзади, которые тут же скатились по плечам, превращая классический образ во что-то совершенно новое. Глава 21. Иду, глазею по сторонам, оцениваю неожиданно оказавшиеся в Азии нотки далекого Парижа. «И как вам стиль Арнува?» – тихо спросила скользящая рядом Казуя. «Тоже необычно. Со стороны кажется, что она висит у меня на руке, но на самом деле никакого стеснения, и более того, мы даже не касаемся друг друга. Значит, у этой смеси старого и нового есть свое название?» Я также негромко поддержал разговор. «Конечно, тяжелый ампир времен Наполеона ценит еще разве что в Санкт-Петербурге, Вене и Берлине. Париж ищет новое, сочетание несочетаемого, при этом без навязчивости. Видите, в каких все мягких светлых тонах. Насчет ненавязчивости есть у меня сомнения, я заметил, как из одной стены торчит анатомически точная копия руки со снятой кожей и зажатым в локте красным мечом. Интересно, что это означает? Кто знает?» Казуи улыбнулась и все так же шепотом добавила: «В каждом хорошем интерьере, как и в девушке, должна быть загадка». Так, болтая о всяких мелочах, мы дошли до хозяев дома, и помогающий им Витти со сладкой улыбкой тут же нас представил. Генерал Вячеслав Макаров, герой обороны Ляина, и его сопровождающая, начальник одного из отделений разведки 2-го Сибирского, госпожа Казуи Такамори. Акценты Сергея Юрьевича с учетом наших планов вышли не очень удачными, но тот, не обращая ни на что внимания, наслаждался моментом. И уважаемые хозяева, полковник Мари Жорж Пикар, как мы все надеемся, будущий военный министр Третьей Республики, и уважаемый Гастон Думерк, министр колоний, лично прибывший проследить, что наши интересы в Азии точно не пересекутся. Мы вежливо посмеялись шутке, потом раскланялись и разошлись. Я ожидал, что французы как-то проявят свой интерес, но в начале 20 века было не принято спешить. Мы просто прошли дальше, раскланиваясь с остальными гостями. Было много свитских, которые раньше предпочитали держаться в Мукдине и даже Харбине, немало наших военных. Еще я успел поздороваться со своими штабистами, занявшими один из угловых диванов. И да, французы не постеснялись добавить на свой прием и сидячие места, что в свете традиций века 19-го казалось настоящим вызовом. «Татьяна, рад вас видеть». После очередного поворота мы чуть не столкнулись с княжной Гагариной. Та сначала улыбнулась, но почти сразу вернула себе свой привычный по общественным мероприятиям холодный вид. «Вячеслав Григорьевич, а генеральский мундир вам к лицу?» Девушка поправила чуть встопорщившиеся крылья воротника моего мундира и вернулась к своему спутнику. С великим князем Борисом мы просто обменялись вежливыми кивками и продолжили свой маршрут по залу. «Вячеслав Григорьевич», — голос Казуи прозвучал немного насмешливо, словно она что-то пародировала. «Что? Я бы хотела обратить ваше внимание, что нельзя уделять столько внимания другим девушкам, тем более на глазах у своей спутницы. Знаете, у нас на улице после такого вполне могли бы и волосы выдрать. Прошу прощения, то, как княжна трогала ваш мундир, и вы приняли это как должное. Со стороны это смотрелось как неуважение и ко мне, и к ее спутнику». Я кивнул, про себя удивляясь, как порой некоторые делают из мухи слона. К счастью, музыканты начали играть первый танец, и я тут же предложил Казуи составить компанию спешащим в центр зала парам. «Вальс Бастон, умеете его танцевать?» Девушка тут же словно забыла о недавних обидах. «Мне казалось, в России предпочитают классику, а эта американская вариация еще даже до Парижа не добралась. Уверена, это господин Думерк решил всех шокировать». Я просто пожал плечами. У предшественника была неплохая танцевальная база, У меня же сейчас очень хорошая физическая форма и полное отсутствие страха новинок. Да и, если честно, в будущем тоже доводилось танцевать, а в кросс-степ-вальсах даже с рваным ритмом на самом деле нет ничего сложного. Мы начали, и Казуя сперва напряглась, когда моя правая нога пошла не прямо, а наискосок, кажется, до перекрестных движений не дошли еще даже в бастоне, но у японки тоже была отличная база и форма. Она подстроилась на ходу и очень быстро поняла, что с таким шагом мы словно оказались в разы маневреннее, чем все остальные пары. Вы, говорить на ходу во время еще все-таки незнакомого танца было непросто, но Казуя справлялась. Вы и танцуете так же, как воюете. Странно, быстро. Не удивлюсь, если завтра кто-то из журналистов напишет, что скорость – это новое кредо России. И на поле боя, и на поле танцев. Всегда, я улыбнулся и снова сосредоточился на движениях. Это на самом деле было интересно. Уже скоро танец подошел к концу, мы отошли в сторону. Почему не продолжили? Тут же спросила Казуя. Вы очень выгодно смотрелись. Этот танец определенно поднял вас в глазах женщин не меньше, чем вся ваша недавняя победа. Ну, и французы тоже выглядели удивленными. Вы ведь любите удивлять. Боюсь, если увлечься, можно было бы получить не только приятные впечатления, но и наоборот. Думаете, пошли бы красными пятнами? Казуя картинно хихикнула. Все не настолько плохо, я же ответил предельно серьезно. Но я бы точно вспотел, а учитывая, что меня ждет еще немало серьезных разговоров, это было бы излишне. Вы излишне осторожны, девушка продолжила мои слова по-своему. Я просто не люблю делать себя слабым там, где этого можно избежать. Кстати, я сменил тему разговора. Если этот танец получился, как вы сказали, русским, может быть, вы хотите заказать что-то японское? Японские танцы не предполагают, что мужчина составляет девушке пару. Акагура. Казуя бросила взгляд по сторонам и снова картинно хихикнула. Да, ритуальные танцы тут были бы совершенно неуместны. Однако, если вам хочется отдать дань традициям моей родины, то знаете, что делают наши девушки, оказавшись с мужчинами наедине. Пьете чай? Безусловно. А еще мы разговариваем, причем на темы, которые могли бы показаться лишними или стыдными в обществе других мужчин. Например, ну, вот вы когда-нибудь думали о судьбе, почему все происходит именно так, как происходит? Например, у нас, японцев, верят в духов, которые могут ответить на любые вопросы, хоть о прошлом, хоть о будущем. У вас, христиан, в самой главной книге заранее описан день, которым закончится жизнь всего мира. Понимаете, что это значит? На мой взгляд, это довольно неожиданное сравнение. И что же тут общего? Все просто. Если демоны могут рассказать будущее, если ваш бог знает вообще все, то ответ тут только один. Будущее предопределено. Весь мир уже существует в прошлом, настоящем и будущем одновременно. Просто мы, люди, слишком слабы, чтобы осознать что-то большее, чем один крохотный миг, в котором существуем. А как же свобода воли? Мне стало интересно и даже не только потому, что я сейчас по факту занимался тем, что это самое неделимое время менял. Пытался менять. И у вас, и у нас возможность человека менять свою судьбу. Это чуть ли не краеугольный камень веры, главный дар, что мы получили от Создателя. Кажется, парадокс, закивала Казуя, но на самом деле ответ кроется совсем рядом. Если время не изменить, но люди могут это делать, что это значит? Это только моя догадка, но мне кажется, что мы, принимая те или иные решения, просто создаем новые миры. Например, где-то есть мир, где маленькая Казуя сдалась и умерла. Есть та, где ее сломала грязь этого мира, и живой труп не сильно отличается от окончательно мертвого. А есть наш мир, где я боролась, где не сдавалась и вот теперь танцую с генералом с далекого севера, который бросил вызов самому сыну Аматерасу. Я сначала даже не понял, кто тут сын богини, таким резким был переход, но потом сообразил, что это Казуя про императора Японии, а все из-за ее теории. Даже представить не мог, что у обычной девушки в такое время могут найтись столь неожиданные мысли. Интересно, если бы не опала, кем бы она стала, ученым? Или, наоборот, не столкнувшись с трудностями, японка бы никогда не задумалась ни о чем подобном? Или вы, продолжала тем временем Казуя, кажется, до начала этой войны у вас был не очень удачный роман, но вы ведь могли проявить больше настойчивости, и не знаю, что могло бы еще измениться, но одно точно, если бы не сдались тогда, то сейчас в углу зала, Вон в том, где пустое место, стояла бы ваша жена, с сыном, вашим сыном на руках. У меня по спине побежали мурашки, а Казуи продолжала. Или так, уверена, вы любили в 18. Все молодые люди обязательно влюбляются в этом возрасте. И что, если бы вы еще тогда пошли до конца, тогда здесь была бы не только жена с младенцем на руках, но и рядом бы бегал еще и пацан лет 12. Еще один ваш сын, который был предопределен мирозданием, и нужно было просто его выбрать. Мне кажется, вы все же подыгрываете своей теории. Ничуть, Казуи тряхнула головой. Я на самом деле верю, что каждое наше решение создает развилку, отправляя нас в тот мир, который мы сами выбираем. Их огромное, бесконечное множество, надо просто не бояться делать, идти до конца, бороться за то, что ты хочешь, где хочешь жить. Значит, эта история не про меня, про вас. Это ведь на самом деле вы мечтаете о мире, где рядом будут ваши. Пожалуйста, в уголках глаз Казуи мелькнули слезинки. Не надо говорить вслух. Иногда разговоры о чем-то необычном и странном очень болезненные. Тем более, кажется, к вам идет господин Пикар, а значит, девушка изобразила японский поклон французскому посланнику и поспешила в сторону, давая нам поговорить без лишних ушей. Впрочем, полковник Пикар все так же не собирался торопиться с чем-то важным. Ох уж эти японские платья, заговорщицки заметил он. Рукава всего лишь до локтя и такие широкие, что, кажется, можно увидеть всю руку целиком. Очень волнительно. Не думаю, что нам стоит обсуждать мою спутницу. Я внимательно посмотрел на француза. Тогда тот ни капли не смутился. Мне тут недавно показали статью в Московских ведомостях, где разбираются итоги сражения между русским и японским флотами в Желтом море и делаются довольно спорные выводы о новых принципах морской войны в 20 веке. Сначала я даже подумал, что это какие-то пророческие записки Степана Осиповича, но имя отчества автора, как оказалось, принадлежат вам. Не расскажете, как подобное пришло вам в голову. Только если вы расскажете, что вас так заинтересовало, я улыбнулся. Пожалуйста, Пикар легко согласился. Сами выводы были спорными, но при этом вы написали почти точный состав 2 и краткой Тихоокеанской эскадры, который был утвержден уже только после выхода вашей статьи. Если вам интересно, есть ли у меня источники в Санкт-Петербурге, то нет, я развел руками. Корабли же, готовые к отправке, вычислить не столь сложно. А остальные ваши выводы, японцы довольно подробно разбирают свои победы, а мы берем достаточно пленных, слукавил я. И поэтому вы так уверенно пишете о бесполезности 6-дюймовых орудий? Да, на суше от них гораздо больше пользы. А ваши опасения, что корабли могут просто перевернуться, не перебор ли? Японская шимоза хорошо горит, а у нас на флоте хорошие насосы для тушения пожаров. Увы, испытаний, что будет, если слишком сильно залить верхние палубы при активном маневрировании, не проводилось. Да и не нужны они. Опасность очевидна. Как очевидна и опасность обстрела совершенно незащищенного капитанского мостика. Это, как если бы вместо того, чтобы следить за боем и командовать им, я полез бы на передовую с шашкой наголо. Некоторые офицеры считают за честь повести своих солдат в бой. Я считаю за честь победить и встретить как можно больше своих солдат живыми. Мы несколько минут мерились взглядами, а потом разошлись. Первый раунд переговоров не очень задался, а чем прямо-таки трубил яростный взгляд Витте, оценившего нашу беседу со стороны. Ко мне же сразу вернулась Казуя и тут же заняла свое место по правую руку. «Вячеслав Григорьевич, мне понадобится ваша помощь», — тихо выдохнула она. «Еще отвлечь французов? Нет, в нашей операции мне должен был, скажем так, ассистировать Сайго, но его задержала на входе охрана французов. Задержали солдата русской армии, я поднял правую бровь. На территории Франции, которой временно является это поместье. Впрочем, это не важно, у нас не так много времени, а мне необходим второй человек, чтобы выбраться на крышу и вернуться. Нет, я покачал головой. Боитесь, или считаете это уроном своей чести? Раньше вас такие мелочи не останавливали. Не стоит давить, лучше подумайте. Вашего брата задержали, о чем это говорит? Он работает на вашу разведку, официально, естественно. К нему могли возникнуть вопросы. Видите, я кивнул чуть в сторону. Это поручик Сенцов. Он тоже работает на разведку и лично на полковника Ванновского, но его никто не тронул. Еще раз, почему задержали именно вашего брата? Именно его в чем-то подозревают. И тогда, Получается, меня тоже. Именно. Значит, от нас ждут глупости, нас провоцируют на нее. Теперь мне становится понятно, почему Пикар пытался вывести меня из себя. Все один к одному. Они хотят, чтобы именно вы попались на горячем, но все это было бы возможно, только если бы они знали, что мы задумали. Так тонко работать наугад никак бы не получилось. Вот и займитесь утечками, когда мы закончим. А сейчас мне надо вытащить своего человека. Я уверенно двинулся вперед в сторону Пикара и Думерга. Вот только с каждым шагом я все увереннее чувствовал, что те ждут. Пусть я и не сделал явных глупостей, но даже так, они считали, что выигрывают. Почему? Что я не учитываю? Ваше превосходительство, на следующем шаге меня перехватил поручик Агинский. Я ведь правильно понимаю, что на входе задержали брата вашей спутницы, и вы идете к нашим гостям с просьбой, чтобы его освободили. Не просьбой. Извините, но сейчас вы не официальное лицо, вы – гость. И вы просите не от лица офицера и не за своего солдата, а за брата своей сопровождающей. Так что это именно просьба. А на просьбы можно ответить отказом или, если же согласиться, на втором человеке будет признанный обществом долг. Агинский быстро вводил меня в курс условностей высшего света и ловушки, в которую я чуть было не вляпался. Кажется, мне очень повезло, что Куропаткин оставил со мной своего адъютанта, который так вовремя сумел прикрыть мне спину. Я предлагаю вам отложить дело до завтра, когда как генерал русской армии вы сможете говорить уже совсем по-другому, а ваш японец, ничего с ним за одну ночь не случится. Или, мне очень не хотелось уступать, и я позвал того самого помощника Ванновского, которого приметил раньше. Поручик Сенцов, у меня для вас срочное задание. Найдите Глеба Михайловича. Пусть срочно, не позднее получаса принесет мне рапорт о незаконном задержании Сайго Такамори, который числится по его ведомству. Есть. Сенцов разом растерял хмельной вид, словно и не было ничего, и быстрым шагом двинулся к выходу. Так ведь будет правильно, я повернулся к Агинскому. Не просьба гостя, а реакция меня как командира 2-го Сибирского на официальный доклад своего офицера. Так правильно. Вы это очень хорошо придумали, кивнул поручик. И мы отошли в сторону, ожидая появления Ванновского. И опять как на войне, в лоб ничего не сделать, а чтобы провести маневр, надо положиться на своих офицеров. Но мы и не такие битвы вытягивали. Арсений, Павел, это же вы, вас просто не узнать. К столу молодых штабистов 2-го Сибирского подошла еще одна группа выпускников Академии Генерального штаба, закончившая курсы еще в прошлом году. Было видно, как взгляды более старших товарищей с завистью скользят по мундирам, украшенным новыми орденами и погонами. Служба меняет людей, Лосьев дружелюбно улыбнулся, про себя тоже оценивая старых товарищей. Надеюсь, в лучшую сторону. Учитывая, что среди вашего выпуска уже двое с погонами подполковника, точно в лучшую. Говорят, ваш Макаров очень щедр на награды для своих. Врут, ответил за Лосьева грубоватый Брюмер. Арсений свои две полоски получил за то, что пашет без отдыха 7 дней в неделю, а Павел с сотником Буденным остановили отступление 5-го Сибирского, из-за которого чуть весь фронт не посыпался. Лично мы среди своих только гордимся ими. Заканчивая свою речь, он постучал по медали с золотым бронепоездом, и смутившиеся старые товарищи поспешили отойти в сторону. «Может, не стоило с ними так грубо?» – спросил Лосьев в глубине души очень благодарный поддержавшему его товарищу. «Стоило. Они пришли рассказать, что нас просто так наградили, так чего их слушать. Тем более, смотри, к Макарову спешит полковник Ванновский. Кажется, что-то здесь происходит. И дело тут явно не в танцах», — шепнул Кутайсов. Молодой граф был все еще под впечатлением от вальса командира с японкой и периодически поглядывал в их сторону, гадая, не собираются ли они повторить. Впрочем, он такой был не один. «Может, подойдем поближе, на всякий случай?» предложил Лосьев и встал с дивана. «Вряд ли Макарову будет нужна наша помощь», возразил Кутайсов, впрочем, тоже поднимаясь на ноги. «Неважно, где и какие их генерал нашел себе проблемы, они планировали быть рядом». Глава 22. Лосьев с остальными тихо подбирался вперед, поближе к Макарову и французам. «Мне доложили, что вы задержали моего человека», Вячеслав Григорьевич начал без всякого пиетета. «Вам придется сейчас же его отпустить и принести извинения». Лосьев заметил, как полковник Пикар бросил недовольный взгляд на своего спутника. Кажется, все происходящее было именно его инициативой, но потом не менее жестко развел руками. «Прошу прощения, но ваш солдат подозревается в шпионаже против Третьей Республики, а великий князь Сергей Александрович недвусмысленно дал нам право защищать себя в подобных ситуациях». Лосьев сглотнул. «Кто-то другой после упоминания такого имени уже бы отступился, но точно не их командир. А еще, взгляд молодого штабиста невольно отметил усмешку на губах стоящего чуть в стороне Витте. Словно его-то ситуация полностью устраивала и...» Лосьев невольно задумался, а кто именно так сильно настроил Сергея Александровича против Макарова, кто постоянно подталкивает вперед великого князя в ситуации, в которой он не разбирается, заставляя совершать ошибку за ошибкой. Подобная комбинация, если вспомнить некоторые из гуляющих по столице слухов, была бы вполне в духе министра финансов. А тем временем дуэль взглядов между Макаровым и Пикаром продолжалась. «И какие же у вас есть доказательства вины моего солдата?» Вячеслав Григорьевич все-таки первым сдал назад, и Лосьев даже сам не ожидал, какое разочарование ощутил в этот момент. «Хаем», спутник Пикара усмехнулся. «Ваш солдат, сам же посланник, предпочел вежливо сделать вид, что не заметил уступку, является сотрудником разведывательного управления. Он пытался пробраться ко мне в дом, место, где хранится достаточно важных и секретных бумаг. Пробраться в дом, где вы проводите прием. Он проявлял интерес к помещениям, куда гости не допускаются. Значит, если бы ко мне в армию приехал бывший начальник разведки одной из соседних стран и проявлял бы интерес к военным тайнам русской армии, это тоже выглядело бы достаточно подозрительно, чтобы его арестовать», неожиданно жестко ответил Макаров, и Лосьев выдохнул. «Не сдался генерал, совсем не сдался, просто снова маневрирует, улучшая позиции перед атакой. Пусть и словесный, это глупая шутка», не выдержал спутник Пикара. «Кажется, министр колонии Думерк уж слишком живо представил, как их задержат», тихо фыркнул Кутайсов. «Видимо, на землях он сам сдерживаться не привык», согласился Брюмер. «Макаров бы мог», немного не впопад заметил Борецкий, и штабисты, с трудом спрятав улыбки, снова сосредоточились на пикировке командира с французами. «Вы не забыли, что Третья Республика – это союзник России?» Сам Пикар еще старался говорить спокойно, хотя и его глаза уже недобро сощурились. «А вы не забыли о том же самом?» Поднимая руку на солдата своего союзника, Макаров продолжал давить. «Я всего лишь готов вернуть вам то, что вы делаете сами. В конце концов, в постоянной бдительности нет ничего плохого, главное, помните, что в эту игру можете играть не только вы. И это все ради юбки японской девчонки», министр колонии попробовал сыграть грязно. Лосьев понял, если Макаров сейчас не сдержится и нагрубит или, того хуже, ударит, то все, его репутации конец, и в этом споре с французами Вячеслава Григорьевича не поддержит никто, кроме офицеров 2 Госсибирского. «Юбку носят шотландцы», голос Макарова звенел от холода, «а японское платье называется кимоно. Полковник», он повернулся к Пикару, с этого момента полностью игнорируя второго француза, словно того и не было, «так вы готовы отпустить моего солдата или мне принимать ответные меры?» «Сразу скажу, после слов вашего товарища полагаться на французскую честь и давать вам право даже просто поговорить с ним я не буду». «Решение, да как вы смеете?» Второй француз сам не выдержал и сорвался, окончательно подрывая позиции Пикара. «Спокойно, Гастон», полковник посмотрел на министра колонии так, что сразу стало понятно, у кого в этой паре больше влияния и перспектив. «Генерал», он снова вернулся к Макарову, «похоже, вы не оставили мне выбора, кроме как принять ваше предложение. Однако, надеюсь, мы все же не станем после этого врагами. Учитывая вашу хватку и то, ради чего вы приехали, лично я не сомневаюсь, что мы найдем общий язык», Макаров ответил немного непонятно, а вот Думерк, наоборот, все понял и расплылся в довольной улыбке. «А вы умеете смягчить горькую пилюлю? Так, может, сразу и поговорим о деле? Только...» Макаров выдержал паузу и поднял указательный палец. «Только, когда вы все обдумаете и придете с тем, что сможете мне предложить». На этом разговор завершился, так и не дойдя до настоящей драки, и штабисты, выдохнув и расслабившись, потянулись обратно к своему дивану. «Вы же тоже видели, что сейчас произошло?» – тихо спросил у остальных Брюмер. «Если я правильно понял», – ответил Кутайсов, – «французы хотят учиться у генерала, а тот хочет за это их оружие. Батарея пушек Каны нам бы не помешала», – мечтательно выдохнул Брюмер. «И гачкиссы, хоть и не так плотно стреляют, как Максимы, но тоже хороши», – кивнул Борецкий. «А я, знаете, о чем подумал? неожиданно сказал Лосев. «Вы же слышали про то, как в армии ходят слухи, что Макарову хотят дать графа, и что будет он Макаров Лиоянский, как Суворов Рымникский или Дебич Забалканский. Учитывая его отношения с великими князьями, вряд ли до такого дойдет. Разве что он Японию лично разгромит, да и то в Петербурге еще подумают», — покачал головой Кутайсов. «Я вот тоже раньше считал, что вряд ли, а сегодня понял две вещи». «Какие?» — вскинул голову Борецкий. «Первое. Если титул Макарову дадут те же французы, то у царя и не останется выбора, кроме как ответить. А второе. А не мало ли такого для нашего генерала?» «Мало». Дружно согласились все и не менее дружно за это выпили. Казуя считала, что они провалили эту операцию. Она провалила, еще и брата подставила, забыв, как грязно могут играть некоторые люди, живущие выше законов простого народа. А потом Макаров пошел к пекару и обо всем договорился. Еще и грамотно сработал. Прикрыл спину бумагой, воспользовался срывом Думерга, а его новый помощник Агинский не менее ювелирно в нужный момент перехватил Витте, не дав тому вмешаться. «Жалко, что до бумаг не добрались», — вздохнул Сайго, когда она забрала его у французов. «Не добрались, но Макаров и так все выяснил», — ответила Казуя. «Выяснил, как? Ты помог, он за тебя вступился и...» Французы остановились раньше, чем могли бы, еще и вели себя довольно сдержанно. Они фактически признали, что приехали сюда ради генерала, и тот теперь им руки вывернет, но заполучит все французское оружие, что те смогут подвести до конца года. То есть мы хотели украсть их бумаги, чтобы узнать цель визита, а теперь они фактически сами ее признали, усмехнулся Сайго. А полковник молодец, генерал, невольно поправила его Казуя, словно ей было до этого дело. И все же, документы – это документы, а слова – это слова. С ними обмануть гораздо проще, так что операцию сворачиваем, но не прекращаем. Девушка рассталась с Сайго на вокзале. Ему нужно было возвращаться в расположение 2-го Сибирского, а она сказала, что еще на день задержится в отделении разведки Ляина. Фыркнув в ответ на прощальное «держись за своего мужчину», Казуя на мгновение задумалась, а потом резко повернула. Теперь она двигалась не к своему рабочему месту, а в сторону старого китайского кладбища, а еще Ляянского отделения армейского госпиталя, где в палате номер 13 до сих пор лежала та самая девушка, заштопанная Макаровым во время покушения на великого князя и министров. Должность Казуи без проблем позволяла ей зайти через парадный вход, но японка воспользовалась тем, что под платьем у нее был надет подобранный точно в цвет тела облегающий костюм. Потянув за специальные подтяжки, она подняла юбку почти до подмышек, потом несколько раз сложила, затягивая специально оставленные завязки, и вот вместо неудобного платья на девушке оказался совершенно не мешающий передвижению рюкзак, а стоит дернуть за клапан, и он снова опадет вечерним платьем. В общем, Казуя была готова ко всему. Еще раз оглядевшись по сторонам и убедившись, что за ней никто не смотрит, она сошла с тропинки, идущей вокруг больницы, спряталась и замерла. Еще одна проверка, на этот раз временем, и снова ничего. После этого Казуя уже перестала таиться и запрыгнула на стену, ухватившись за идущий над окнами первого этажа выступающий ряд кирпичей. Подтянулась, заглянула в окно, в операционную. Как и ожидалось в такой темноте, там уже было пусто. Некому было обратить внимание даже на те немногие звуки, что могли бы выдать девушку. Казуя усмехнулась и аккуратно двинулась вдоль окон. Кошачьи шаги заглушал шум гуляющего по трубам отопления горячего пара, и вот нужная палата. Шпингалет опущен, но кто будет с ним возиться? Казуя вытащила из крепления на бедре стилет и просто открутила удерживающие петли английские шурупы по дереву. Очень удобная придумка оказалась для таких, как она. Теперь оставалось только вытянуть раму и скользнуть внутрь. «Не подходи». В последний момент лежащая на кровати жертва вскочила и выставила вперед руку с зажатым в ней ножом. Казуя сразу оценила отблеск и форму оружия. Похоже, это оказался прибор из обеденного сервиза, но держали его вполне умело. «Не шумишь, и правильно», — заговорила вслух японка, выдерживая дистанцию. «Кто ты?» Жертва сверкнула бледным лицом и рассыпавшимися по плечам черными волосами. «Это не важно», — японка говорила спокойно и жестко. «Главное, Вера, это то, чего я хочу, и чего же ты хочешь?» Девушка, услышав свое имя, словно разом успокоилась. «Ну да, если к тебе пришли не случайно, да еще говорят о своих желаниях, то убивать не будут». Казуя поморщилась. Этот раунд она проиграла, но они же только начали. После того, как ты попыталась провернуть аферу с нападением на великого князя и министров, закончить она не успела, ее перебили. Я просто исполнитель, причем исполнитель, который все осознал и даже помешал довести дело до конца. Тут же встрепенулась Вера. «Один-один, рассказывай это кому-то другому. Я потом прошлась по месту теракта. У вас не было шансов, и кто-то просто решил прикрыть себе задницу. Сам министр Плеви общался со мной и признал, что я действовала единственно верно. Как он сказал, юности свойственно ошибаться, главное, вовремя это понять, и он будет рад рассказать отцу о моем взрослении. Значит, я так и знала, известная фамилия. То-то у меня никак не получалось ее узнать». Казуи поняла, что теперь выигрывает. «Мы можем вести род хоть от самого Рюрика, это не меняет главного. Мой отец безвольный болтун и, пусть и желает блага, почему-то уверен, что все может случиться само собой. Вот только, как показал полковник Макаров, чтобы чего-то добиться, нужно пахать, и тогда даже в самой отсталой в Европе армии с самыми дубовыми и упертыми офицерами может мелькнуть что-то новое. Во-первых, генерал, Казуи уже второй раз за сегодня поправила людей со званием Макарова, словно ей за это платит, раздражает. А во-вторых, мне показалось, или вы, Вера Георгиевна, начали с уважением относиться к своему классовому врагу. Я ведь правильно сейчас все сказала, что вы хотите? Вера снова поморщилась и повторила вопрос, с которого все началось, с таким злостью и выражением, что Казуи записала себе на счет еще одно очко. 3-1. Чтобы вы продолжили свое дело, слова прозвучали. Снова напасть на великого князя и министров, ваши товарищи в России делают это уже десятки лет, и что-то изменилось. Лучше подумайте о том, кто ваш настоящий враг, куда на самом деле утекают те деньги, что выжимают из русского народа. И как я доберусь до банкиров Франции, Германии и Штатов здесь, в Маньчжурии. Здесь находится посланник Третьей Республики полковник Пикар. Приехал вместе с министром колоний, словно чтобы показать России ее место и разделить победу, которой они не столько помогли, сколько мешали. А вам как японке не все ли равно, кто и каким образом будет делить победу? Вера хмыкнула. Мы, японцы, по крайней мере, умнейшие из нас, уже видим, чем все закончится. Итог предрешен, и если та же Россия, также увидев нашу силу, готова быть справедливой, то вот Франция просто обдерет уже мой народ как осинку. Вы же так говорите, как липку. Я запомню, кивнула Казуи. Вера несколько долгих секунд молчала, а потом немного опустила сжатый в руке нож. Допустим, я поверю, зачем это вам, но зачем это мне? Меня, скажу честно, интересует справедливость не во всем мире, а для моей родины. А успех этой войны, новая сожранная территория, которая еще с десяток лет сможет подпитывать гниющий труп самодержавия, ничуть этому не способствуют. Теперь молчала уже Казуи. Казалось бы, после такого ей только и нужно было сказать, что она тоже за полное поражение России, и эта безумная, но очень перспективная революционерка стала бы ее с потрохами, но японка чувствовала, что сработавшая бы месяц назад, сейчас станет ошибкой, что новая Вера, которую вытащил с того света Макаров, на самом деле ждет других слов. «Возможно, вы правы», — наконец, заговорила Казуи. «Возможно, эта война лишь продлит агонию, но возможно, именно здесь впервые и появится та новая Россия, о которой вы мечтаете. Вы же видели, как Макаров начал менять армию, а что будет, если его инициатива, если его люди доберутся и до остальной страны? Но все это может быть уничтожено, если французы приберут генерала к своим рукам, повяжут со всех сторон невыполнимыми обязательствами, направив только в одну, нужную лишь им сторону. Значит, вывести из игры Третью Республику». Вера окончательно опустила руку с ножом. «Наверное, это действительно имеет смысл. Однако вы все же зря пришли. После общения с Плеви мои старые знакомые вряд ли будут со мной контактировать. После моего общения с Плеви мне тоже сложно возобновлять былые знакомства». Казуи вернула улыбку. «Однако, если мы с вами обменяемся контактами, вы с моими друзьями, я с вашими, мы получим возможность действовать так и там, где от нас этого никто не ждет». Вера очень долго думала, но в итоге все-таки кивнула. Следующие полчаса они договаривались о том, как именно будут обмениваться информацией и поддерживать связь. А потом в коридоре больницы раздались чьи-то шаги, и Казуи поспешила выйти обратно в окно. Еще минута, чтобы вернуть раму на место, две, чтобы спуститься, и через 4 она снова шла по темным улицам Лиаина, как будто ничего и не случилось, как будто. На самом деле Казуэ Такамори прекрасно понимала, насколько важно для ее родины будет разрушить русско-французский союз еще и на Востоке. Этой силы тут не ждал никто. Ни Япония, ни Германия, ни Штаты, ни Китай. Нет, определенно, она обязана была сделать все, что только возможно, и плевать на какие-то личные мысли и интересы. А что касается итогов войны, пусть она и сказала юной Вере, что все кончено, на самом деле Казуэ знала, что и Аяма, и остальные японские генералы еще не показали всего, на что способны. Да, русские сумели удивить, показать новые приемы войны. Вот только японцы тем и сильны, что умеют очень быстро учиться. И скоро об этом узнает генерал Макаров, скоро все об этом узнают. Я выяснил, что французы не собираются нам мешать, и выдохнул. Какие-то подарки или союзы, хоть я в них и не верю, плевать на них, мы сможем справиться и своими силами. Более того, мы обязаны справиться своими силами, чтобы доказать всему миру, что Россия способна самостоятельно обеспечивать свою военную мощь и готова к любой сколь угодно длительной войне. Покажи, я попросил у Харунжинкова бинокль и еще раз оглядел японские позиции за Сяшахы. Уже 3 недели две армии словно застыли в равновесии, не решаясь сделать следующий шаг. В нападении ведь ошибиться гораздо проще, а любую ошибку в такой момент будут разглядывать под самым огромным в мире увеличительным стеклом. Собственно, именно поэтому честь начинать новый раунд противостояния доверили Дваму Сибирскому. Две линии железной дороги, Александр Александрович тыкал пальцем, подсказывая мне, куда смотреть. Одна идет между рекой и сопками, по ней японцы пустят поезда в случае прорыва, а вторая дальше, за холмами. Оттуда они уже пытались работать на прошлой неделе, но наши артиллеристы их отбили. Впрочем, если начнется большая заварушка, то самураи уже так просто не утрутся и будут стоять до последнего. Я довернул бинокль влево, там Сяшах резко уходила на юг, прикрывая позиции японцев на всю глубину. С одной стороны, очень надежно, так как можно держать линию фронта довольно компактно. С другой, перед нами открывается перспектива дальнего охвата со всеми прилагающимися к этому маневру как плюсами, так и минусами. Сложностью снабжения, возможностью уже нашего окружения и, главное, необходимостью растягивать собственные порядки. Впрочем, последний минус – это для местных. Я и так не собирался гнать солдат вперед толпами, пробивая вражеские укрепления массой. Нет, мы начнем действовать сложнее, точечно прорывая фронты для начала, просто создавая угрозу охвата. А вот там уже и посмотрим, где японцы подставятся, когда будут вынуждены реагировать. Передайте поручику Славскому, чтобы готовился выдвигаться, отдал я первый приказ. Глава 23. Слушаю рев моторов бронебилей и невольно вспоминаю, насколько же компромиссов пришлось пойти, чтобы допустить их до этого боя. Для начала ресурсы и проходимость. Я ведь, как только их получил, первым делом вспомнил, как подобные машины в новых войнах стали рабочими лошадками для фронта и тыла. Вот только не было у меня для такого достаточно грузовиков, а значит, и не было смысла упираться с их экономностью или облегчением. А где всего 4 бронебиля могли выстрелить? Я в итоге нашел единственное решение. Машины прорыва, эрзац-бронетранспортеры, чтобы быстро и, главное, с какой-то защитой от обстрела довести нашу пехоту до вражеских укреплений в том единственном месте, где это сможет решить исход боя. Я когда пришел на вторые тесты подготовленных Славским бронегрузовиков с пулеметами, как-то сразу это понял. Да и поручик на какой-то интуиции тоже работал именно в этом направлении. Самая легкая рама для Максима, никаких излишеств, все свободные силы, на броню. И вот мы начинаем. Наблюдатели еще с вечера перепроверили и нанесли на карты дороги для прорыва. Пластуны утром проползли по ним сколько получилось, проверяя на наличие тайных засад и явных колдобин. Потом ударили пушки, уже приучившие японцев не высовывать голову. Нелегкие, которые только и могут, что убить, а тяжелые, от которых сердце уходит в пятки, а тело невольно слабеет. На Первой мировой изначально было две тактики. Первая – переть лбом на дзоты и пулеметы. Вторая – месяцами их обрабатывать из сотен стволов, прежде чем продвинуться на сотню метров по руинам. Под конец же немцы довели до совершенства еще один способ – короткий вал. Огненная подготовка длилась всего полчаса. Чтобы снести явные укрепления, чтобы загнать всех под землю и чтобы никто не успел привыкнуть. А потом быстрый и смертоносный рывок. Огневые точки в Чиндапу подавлены, выкрикнул городов сообщение от Афанасьева. Тоже, кстати, общая работа. Артиллеристы ведь не под биноклю координаты обстрела для себя собирали, на самом деле они, если бы что и заметили, то в лучшем случае половину, а все остальное нашли пластуны разведроты засланные казачки Ванновского. Я видел, как Глеб Михайлович, державшийся при штабе, сжал кулаки. Сейчас и его экзамен тоже. Пора, кивнул я, почувствовав тот самый момент, как во время Лиаянского сражения. Тут же накатила слабость, но шестеренки Дваго Сибирского уже закрутились. Застучал ключом городов, заревели где-то внизу двигатели грузовиков, выходя на повышенные обороты. А через минуту оба выделенных для первого рывка бронебиля выскочили на открытое место. Разогнавшись за сопками, они сразу двигались довольно быстро, и было видно, как потряхивает внутри солдат, изо всех сил уцепившихся за специально для таких случаев привинченные поручни. Лошади могли бы и быстрее, Врангель смотрел на этот рывок с легкой завистью. Могли бы, согласился я, вот только несколько десятков лошадей были бы слишком заметной целью, а грузовики, не удивлюсь, что на соседних участках фронта их могли до сих пор не заметить. Да, цвет поручик подобрал правильный, пятнистый, странный, но взгляд словно отказывается за него цепляться, согласился барон. А еще, я увидел вспышки одиноких выстрелов над японскими позициями, лошади не могут защитить своих всадников от пули, а бронебилям это под силу, так что начинайте думать, Петр Николаевич, как вы начнете эту силу использовать, когда у меня получится насытить ими армию. Есть начинать думать, уже по-другому, без зависти и очень задумчиво, ответил Врангель. Сейчас и я, и он, и все остальные увидели, как два бронебиля под конец попали под довольно плотный винтовочный огонь, но все равно доехали до точки высадки, и два отделения в полном составе высыпались в японские окопы и ближайшие фанзы. Без всякой паники или суеты, они не теряли ни единого мгновения, ни разу не остановились на одном месте, сразу же рванули во все стороны, захватывая поставленные каждой пятерке цели. Поверх их голов пару раз ударил пулемет с бронебиля, а потом машины развернулись и понеслись назад, а я слушал быстрые доклады. Капитан Харунженков передает, что вторая группа готова к десантированию. Бронебили 3 и 4 также вышли на позиции. Полковник Мелихов доложил, что укладка новой линии железной дороги в километре от Шахы начата. Японцы начали перегруппировку, подтягивают силы восточнее от места прорыва, лично доложил Ванновский. Значит, в Нандялу, я нашел на карте соседнюю от точки высадки деревню. Это было ожидаемо. Мы начинаем прорывать фронт, враг концентрирует силы, чтобы этого не допустить. Можно было бы упереться лоб в лоб или ускориться, чтобы его опередить, но сейчас мы были просто не готовы к новой операции с отрывом от своих. Зато мы могли ударить в еще одной точке, окружая место концентрации японцев, добавить артиллерию и просто бить. Пока враг поймет, что мы не прорываемся, а используем момент, чтобы уничтожить как можно больше его солдат, сколько японцев уже падет. Поручик Славский ждет приказа, повернулся ко мне городов. Подтверждаю, пусть обеспечит нам еще одну точку прорыва. Я знал, что где-то среди своих скрипит зубами полковник Шереметьев, ожидая, когда же придет его очередь высылать подкрепление передовым отрядам. Но рано, нужно дождаться, чтобы японский коготок увяз как можно крепче. Сражение перед рекой Шахы 5, в нашей истории тоже было сражение на реке Шахы, вот только, на другом ее рукаве, который шел севернее Ляина, и после очень обидного поражения, которого на этот раз не случилось, все, история изменила свой ход, но получится ли удержать ее и не дать вернуться в старую колею, началось в треугольнике Чиндапу-Нандялу-Чиндапу-Цзы, и теперь от каждого из нас зависело, чем же все это закончится, от нас и от новостей, что я так ждал от высланного на восток, аж к самому побережью, разведывательного отряда. Поручик Славский не должен был лезть на передовую, но после Ичжоу он просто не смог остаться позади. Как можно просто стоять и смотреть, когда его парни, которых он лично гонял на бронебилях, вместе со штурмовиками Харунженкова будут рисковать своими жизнями. И теперь Славскому хотелось верить, что и его участие тоже принесло удачу их отряду. Как они проскочили прямо до врага. Пули били по броне, несколько листов, кажется, чуть не слетели с креплений, но все выдержало. А как он прошелся пулеметом, не попал ни в кого. И ведь на тренировках было то же самое. Очень сложно выставить прицел после тряски дороги, еще и сверху вниз. Увидев, какую точность они показывали, несмотря на любые тренировки, Славский и вовсе был готов отказаться от верного Максима, но Макаров не дал, и снова оказался прав. Да, Славский действительно ни в кого не попал, но этот огонь, эти тяжелые пули, ударившие поверх идущих вперед штурмовиков, одним своим басовитым ревом сломили сопротивление японцев. Возвращались бронебили также парой. По плану, если бы рядом нашлась неподавленная огневая точка, вторая машина осталась бы прикрывать возвращение первой. Кстати, еще одна польза от пулемета. Но разведка, артиллерия, все отработали идеально, и подобные перестраховки просто не понадобились. Славский в итоге успел не только вернуться, но и добраться до второй группы, которая собиралась напротив деревни Чиндапуцзы. Здесь, после того как они зевнули первый рывок, японцы точно будут настороже, и поручик снова собирался лично проводить операцию.